Ночь на 19 октября. Полнолуние или канун его. Ясно, прохладно, выпал свет на ближайших вершинах. С вечера много синего и серебряного света. Ощущала воздействие вибраций. Просыпаясь посреди ночи, каждый раз вижу сияние двойного круга третьего глаза. Слышала мало. Но на мои думы, что писать кругу, услышала. Любите друг друга. Через месяц будет мой. Очень болели плечи. День. Писала письмо в Америку, понадобились ссылки на слова владыки, но трудно найти нужные, не помню, когда именно эти слова были даны. Взяла объемистую пачку листов переписанного учения и вытащила из середины 2-3 листа и сразу нашла нужные мне места. Психическая энергия действует. Сильные приливы крови не оставляют меня. На дню много раз приходится сбрасывать с плеч теплый платок и опять натягивать. Обычно жар сменяется легким ознобом. Беседа у кресла владыки. Качество огня утверждается напряжением магнита. Магнит духа определяет ту ступень, которая может проявиться. Когда дух может приобщиться к высшим сферам, то он воспринимает ток космического магнита. Этот же утвержденный огонь духа предопределяет огни планеты. Конечно, говоря о предопределении огней планеты, мы имеем в виду лишь тот огонь, который человечество воспринимает. Нет соответствия между посылками и восприятием, настолько велики измерения других сфер. Потому при собирании расы так трудно объединить. Расы утверждаются как поток новых сил, и если русло увековечено эволюционным движением, то каждый новый поток имеет свою космическую ноту. Итак, космический магнит беспределен в своем творчестве. Те же принципы руководят зажиганием центров. Дух на низших сферах не может зажечь огни высших центров. Конечно. Только высшее притягивает высшее. И где живет только физическое устремление, там будет сообразное восприятие. В эпоху приближения Агни-йоги нужно знать принцип насильственно посылаемых явлений. В природе тоже указывается то прямое соотношение, которое имеет свои границы. Только тонкое может быть воспринято тонким. Только тончайшее устремляется к тончайшему, и здесь принцип магнита. Как принцип тонких энергий присущ только самому высокому Агни-йогу, так физическое восприятие влечет явление соответственное. Потому тебе, нашей Урусвати, дано поручение очистить планету от заблуждений. Потому человечество должно будет учиться на великом опыте. Все насильственное, все грубое, показное, все физически проявленное уступает тонкому принципу. И потому начало новой расы закладывается на проявленном, утвержденном принципе огня на Земле. Потому творческий синтез нашей Урусвати будет сознание. Я, Майтрея, говорю, новая раса утверждается огнем, утвержденным творчеством синтеза лотоса Урусвати. Каждая новая космическая сила передается «да-да-да». Так невидимо входит в бытие человечества новая сила. Тара творит «да-да-да». Пошлем силы в Америку.